Глава 14. Денис. Заранее поковырялся в навигаторе и остановил машину рядом с небольшим пустынным в это время сквером. Детский сад за углом, так что, можно сказать, мы приехали. Лена вопросительно посмотрела на меня, но, судя по тому, как блеснули ее глаза, и сама все поняла. «А теперь, Елена Владимировна, нам все же стоит обсудить мой график. Возражения и отговорки не принимаются». «Ну, Лен, мы же взрослые люди, надо решить, как будем встречаться. За нас это никто не сделает». Посмотрел на эту удивительную женщину, которая моментально опустила глаза. «Я готова выслушать ваше предложение, Денис Витальевич». «На самом деле предложение только одно, у меня. Считаю, что это наилучший вариант, и ничего более простого и логичного мы не придумаем. О том, каким образом мы будем там оказываться, не беспокойся, я все устрою». «Не возражаю». Лена бросила короткий взгляд из-под ресниц в мою сторону и чуть улыбнулась. А я снова поразился тому, как быстро меняется ее настроение. И что все-таки я не так сказал в прошлый раз? Не хочу тратить время на копание в прошлом. Главное, что она согласна. Тянусь к Лене и целую, падаю в эти сладкие ощущения, зарываюсь пальцами в мягкие волосы. Как же хочется оказаться в собственной спальне, но даже вслух не стану этого говорить. Хоть у меня и нет детей, просто не хочу, чтобы Лена постоянно дергалась и нервничала. Выходные были чудесными. Пусть и сегодняшний вечер станет столь же замечательным. Плевать, что с сексом это не будет связано. Лена ответила на поцелуй порывисто и страстно, будто тоже сожалела, что условия не позволяют. Оторвался от ее губ, заглянул в чуть безумные глаза и прошептал, улыбаясь. «Сегодня у нас детская вечеринка. Оторвемся в следующий раз, Елена Владимировна». Ожидал шутливых возражений, но Лена еще раз коротко поцеловала и вышла из машины. Видимо, поняла, где именно мы остановились. Она сразу пошла в сторону детского сада, а я остался за рулем. Теперь мне точно незачем постоянно мелькать у входа. Могут догадаться и начать болтать. Странно, но особо не задумывался раньше, как мы будем скрывать отношения. Да и сейчас не хочу этим заниматься. Вообще не стал бы скрывать, если бы не замужний статус Лены. Но она точно будет против огласки, поэтому придется напрячь мозг и по этому поводу. Да, мороки выше крыши, аукнулись мне ночные переживания. Но не страшно, разберемся. Вскоре Лена с Алисой показались из-за деревьев. Неосознанно улыбнулся. Дочка и правда жалась к матери, будто 100 лет не видела. Ничего, сейчас будет ей праздник. Мигом про эти выходные забудет. Наверное, слишком эгоистичный подход, но брать Алису на свидание было бы еще хуже, да и возможности нет. Лена усадила дочь и села сама. Надо детское кресло купить, не дело без него ездить. «Привет, Алис!» — развернулся к ним. Девчушка тут же засмущалась и спрятала лицо в ладошки. Пришлось бороться с детским смущением путем банального подкупа. Очередное плюшевое недоразумение Алиса проигнорировать не смогла. Лена на это так закатила глаза, что захотелось напомнить ей, кто здесь босс. «Нравится?» Алиса радостно закивала. «Пиццу хочешь?» Не смог не засмеяться, наблюдая незамутненную детскую радость. На этот раз повез девчонок в огромный торговый центр с детским парком развлечений. Тут можно и поесть, и поиграть, а главное, можно попытаться ненадолго оставить Алису на аниматоров и хотя бы поговорить спокойно. Задушевных разговоров, впрочем, не вышло, как и всего остального, на что я излишне смело рассчитывал. Алиса постоянно жалась к Лене и отказывалась играть с другими детьми и взрослыми. В общем, мы поужинали, прокатили Алису на паре аттракционов, и я повез их домой. В машине Алиса наконец-то отвлеклась на игрушку и слезла с Лены. Пару минут мы переглядывались через зеркало заднего вида, а потом Лена заметно приуныла. «Разочарован?» «Нет, нисколько. Смог понять твои чувства чуть лучше. Моментами чувствовал себя чудовищем, ворующим маму. Наверное, нужно пересмотреть мой график, убрать все встречи с выходных». Лена на это лишь кивнула. «Может, и правда возраст такой. Ничего не поделаешь. Придется приспосабливаться. Выходные будем проводить втроем, а все взрослые дела в будни». Наверное, в тот момент я слишком торопился, вычеркивая Лениного мужа из этой выдуманной идиллии. Но я правда был не против возиться с Алиской, оплачивать ее кружки, покупать игрушки. Казалось, это важно, ведь многие мужчины предпочитают держаться на приличном расстоянии от детей и любовниц. Да, и от их проблем тоже. Мне Лена нужна целиком, со всем этим неразобранным клубком эмоций и непонятной жизненной позиции. Плевать, что замужем, что здесь свободно от материнских обязанностей, финансово не самостоятельно и запутавшиеся. Все это не имеет значения, если она хочет быть со мной так же сильно, как и я с ней. Остановился на торце по просьбе Лены. Жаль было прощаться, еще слишком рано, но ничего не поделаешь. Дома снова не находил себе места весь вечер и уже перед самым сном написал Елене короткую СМС. «Завтра в 15:00 встреча с подрядчиком». Отправляя, переживал, как мальчишка вдруг откажет. «Нет, не навстречу поехать, конечно». Через пару минут пришел ответ. «Да, Денис Витальевич». Вот теперь можно спать со спокойным сердцем. Все следующее утро пронервничал в офисе, поглощая кофе и ругаясь со всеми, с кем только возможно. Успокоился, едва Лена села в машину. Спокойная, бесстрастная и чуть уставшая. Понимаю ее, к встрече-то пришлось экстренно готовиться, она ведь вовсе не выдуманная. Почувствовал себя козлом, ну кто любовниц еще и работать на две ставки заставляет? К счастью, переговоры прошли быстро и спокойно. Мы подписали все необходимые документы для начала сотрудничества. Генеральный подрядчик у нас пока останется прежним. Новички пусть сначала себе в деле покажут. Освободились в 4, до ужина далеко, а голодных мыслей в голове полно. То ли в офис ехать, то ли взять себя в руки и быть мужиком. «Лен, ты молодец! Все отлично подготовила!» «Спасибо, Денис Витальевич!» Голос серьезный, а смотрит так, что хочется полюбить ее прямо в машине. «Елена Владимировна, как насчет небольшого поощрения от руководства?» Подыгрываю ей изо всех сил. «Небольшого?» — делает она выразительные глаза. «Издевается, абсолютно точно издевается. Ох, Лена, погоди, накажу по полной программе». Не задавая больше вопросов, резко трогаюсь с места и сразу разворачиваюсь в сторону своего района. По дороге посматриваю на Лену. Кажется, ей тоже не терпится. Как же это приятно — скучать по тому, кто скучает по тебе. У меня набрасываемся друг на друга, едва за нами закрывается входная дверь. Лена стонет мне в губы и расстегивает мою куртку. Ошеломлен ее напором, но стараюсь не отставать. Двигаемся в сторону спальни, разбрасывая по пути одежду, словно в дешевом голливудском фильме. Удовлетворив первую страсть, так и лежим, обняв друг друга руками и ногами. Давно мне не хотелось обниматься хоть с кем-то после секса. Странно, понял это еще в прошлый раз, но сейчас, когда снова так хорошо, эта мысль опять появилась в голове. «Ты голодная?» – спрашиваю сонно. «Еды нет никакой, я крайне редко ем дома. Но Лену нужно накормить, да и сам проголодался». «В каком смысле?» – выбирается из-под моей руки и смотрит расфокусированным взглядом. «Если про ужин, то еще рано, наверное, а если нет, то мне в душ надо». «Иди в душ!» – целую ее в нос. «А я закажу ужин. Пока приедет, пора будет». «Денис», – отводит взгляд, – «мне домой надо». Беру телефон с тумбочки и пытаюсь понять, сколько сейчас времени. «Лен, до конца рабочего дня примерно час. Я отвезу. Не на маршрутке же. Так что час-полтора наши, если ты не против, конечно». «Не против», — улыбнулась. «Думала уже значительно позже». «Просто темнеть стало рано». Поцеловал Лену еще раз и выпустил из объятий. На кухне включил чайник, быстро оформил заказ на доставку и крепко задумался. За окнами и правда темно. Осень началась уже даже не вчера. Когда в следующий раз мне позвонит генеральный? И что скажет? Скорее всего, «Денис, приезжай, ты нужен мне здесь». Как буду выпутываться из этого, понятия не имею. Но просто уехать уже не смогу. И на работе от меня толку не будет, если оставлю свое сердце здесь, рядом с Леной и Алисой. В очередной раз подумал, как быстро все произошло. У нас только второе свидание, по сути, а я уже думаю, что не захочу уезжать. Может, все же стоит отлучиться в Москву, подумать, привести чувства в порядок? Пока мы с Леной работаем в одном офисе, я ни на минуту не могу отвлечься от мысли о ней. К добру или к худу, в этот момент в кухне появилась и причина раздумий. В моем халате Елена Владимировна смотрелась сногсшибательно. Игриво подмигнула и принялась разливать чай по чашкам. «Еда минут через 30 будет!» Лена на это только кивнула и что-то мурлыкнула. «Лен, а ты хотела бы побывать в Москве?» Как это часто бывало в последнее время, я сперва спросил, а потом понял, что выдал. Лена же внешне отреагировала спокойно, поставила передо мной чай, села напротив. «А к чему вопрос? Командировка?» «Да», — с готовностью ухватился за ее версию. «Уверен, генеральный будет настаивать на моем появлении в головном офисе. Возможно, с отчетом по затянувшейся поездке. Возможно, мое присутствие понадобится там для решения каких-то текущих вопросов. Ну а кто лучше тебя поможет отчитаться по прошедшим встречам?» «Надолго?» Лену перспектива явно не порадовала, но она не отказалась сразу же. «Не знаю. Если переживаешь за Алису, можем взять ее с собой». Вот теперь я привлек ее внимание. Лена поставила чашку на стол и уставилась на меня, не мигая. «Да?» — А сидеть там кто с ней будет? Или в головном офисе нянька есть? Няньки нет, но моя мама, думаю, не откажет. Денис, ты в своем уме? Лена пыталась рассмеяться, но быстро умолкла. Ты серьезно сейчас? Абсолютно. Какое-то время мы обменивались напряженными взглядами. Не знаю, о чем думала Лена, но я был почти в панике. Алиса никуда не поедет. И больше не предлагай ничего подобного. Это переходит всякие границы. Я поеду, если ты считаешь, что мое присутствие необходимо.